Глава 16. Аномалия. Я потянулся к стеклянному артефакту, но ладонь застыла в нескольких сантиметрах. Пальцы ощутили тепло, исходящее от него. Нет, это был жар, как в печи стеклодувов. Из-за постоянного поддержания температуры тела я не сразу обратил на это внимание. А зря. Ожоги – не самое приятное, что может случиться. Мне уже приходилось испытывать это на себе. Тогда, на дуэли с Кижучевым, я победил лишь благодаря тому, что смог исцелиться и вернуться. Но до сих пор вспоминаю, как морская вода жгла прожженную плоть. Бррр. Я всматривался в руны, выведенные внутри магического стекла. Они были совершенно мне незнакомы. «Ленс!» – окрикнул я своего питомца. Из-за берез выскочила черная фигура и размашистыми прыжками направилась ко мне. А вот сидящий рядом белоснежный тигр оскалился. Конкуренция высокоуровневых в самом разгаре. «Это мой друг», – успокоил я стихийного оборотня. Но он лишь рыкнул и демонстративно повернулся ко мне попой, а затем лег на зеленую траву. «Звал?» «Угу. Конечно, маловероятно, что ты разберешься, но все же глянь. Я кивнул на стеклянный конус, что был с меня ростом». Волк подошел и обнюхал артефакт. «Жарковато!» – прорычал он. «А то!» – ухмыльнулся я. «Символы такие где-нибудь встречал?» Он еще раз обошел столб, внимательно всматриваясь. Так упорно, что его ярко-фиолетовые глаза заискрили. «О, вот этот встречал!» Он едва не дотронулся носом до основания столба. Я опустился на корточки, отодвинул траву. «Это не руны», — осенило меня, — «а древние письмена». «Хочешь сказать, что какие-то умники нашли древнее оружие и приперли его сюда?» Рычащим тоном спросил Ленс. «Меня каждый раз забавляло, как перевертыш меняется при обращении из мелкой писклявой саламандры в грозное чудовище». «Походу. Я тоже вспомнил этот символ», — сказал я. «Та книга?» «Да, книга темного бога. Это его знак. В этот момент я очень жалел, что в этом мире еще не изобрели фотоаппарат, даже артефактного, а мой мобилет мог разве что звонить, отсылать сообщения и показывать новости из газет. У меня была не настолько хорошая память, чтобы запомнить тысячи символов, нанесенных на магическое стекло». «Ленс, что ты делаешь?» – спросил я у волка, который буквально искры из глаз отправлял к столбу, и так возле каждого символа. «Запоминаю. А что?» – переспросил он. «Не знал, что ты так умеешь. Все запомнишь?» «Ага. Ну там еще под землей парочка. А откапывать этот раскаленный столб я не хочу. Мне шкурка дорога». «Сейчас оформим раскопки по высшему классу». Сидя на корточках, я приложил руку к земле. Травинки защекотали ладонь, напоминая о том, что сейчас отнюдь не лето. В почве было полно воды, ведь вокруг этой небольшой поляны вечного лета было разлито целое озеро талого снега, и лишь малую часть я направил к себе. Прохладные капли стали подниматься к коже ладони, точно роса. Это был знак, что я собрал достаточно. Затем я направил воду к столбу мощной струей. Она пошла паром, но постепенно почва у основания размывалась, оголяя спрятанное природой за сотни лет. «Убери этот дым, ничего не видно», — рыкнул Ленс. «Это пар», — усмехнулся я и махнул рукой, обращая воду в воздухе обратно в жидкое состояние. Когда размылось достаточно почвы, я отогнал ее вместе с водой на несколько метров от артефакта. Теперь столб был открыт полностью. Правда, Ленсу пришлось, поскальзываясь, опускать голову в яму. «Запомнил», — «Теперь уходим?» С толикой надежды спросил волк. «Нет, мне нужна еще одна консультация. А ты пока попробуй выведать у нашего товарища, куда его отправить», кивнул я стихийного оборотня. «Товарища? Это что за слово?» «Черт, тут же не было и не будет Советского Союза, поэтому и такое определение не вошло в обиход. Я поспешил исправиться. Забудь». «Неа, а ну, колись!» — рыкнул Ленс. Он говорил с иронией, но в этом облике любые его слова звучали слишком грозно. Я уже привык. «Ладно, ладно, только не кусай», — усмехнулся я и поднял руки в мирном жесте. «Это иномирное слово. Означает «союзник». «Да какой он союзник? Сплошная метель!» От этих слов снежный тигр поднял голову и с прищуром посмотрел на Ленса. Как бы эти оборотни из разных миров не переубивали друг друга. «А ты сплошной бездонный желудок, так что давай, не обижай его». Перевертыш что-то возразил, но я его уже не слышал. Прикрыл веки, чтобы моя душа оказалась на дне морском. На этот раз мне не пришлось мысленно звать богиню. Стоило лишь представить ее мир, как она сама пришла. «Я знаю, что ты хочешь узнать», — игривым тоном сказала акула. «И что же?» — мысленно спросил я. «Как отключить артефакт древних?» «Ты угадала. Так подскажешь? Это же и в твоих интересах». «Он появился задолго до моего рождения». Она пожала плечами. А я заметил, что образ девушки, в котором она раз за разом являлась ко мне, стал более утонченным, словно она добавила этому телу изящности форм, природной сексуальности. Но зачем? «Я слышу твои мысли», — таким же игривым тоном продолжила она. Водяные потоки окутывали человеческое тело, точнее, лишь малую его часть. И я невольно засмотрелся на прелестные ножки богини. «Сама виновата, что в моей голове возникают такие мысли», — ответил я. «Скажи спасибо, что я еще фантазировать не начал. Не могла выбрать менее вызывающий облик». «Нет, он мне нравится. Очень». «Тогда буду смотреть в сторону». «Ох, а это сложно делать, когда ты сидишь у меня в голове. Может, скажешь что-то дельное по артефакту?» «Могу. Победишь темного бога, сможешь уничтожить все, что он принес в этот мир». «А подробная инструкция будет?» «Нет». «Вот опять боги сказали, а додумывать самому». Богиня рассмеялась. И ее смех звонко разлился в моей голове. А ведь без этих водяных потоков, что сливаются в нескромный наряд, она бы выглядела еще соблазнительнее. Что же за мысли лезут странные в голову? Нет, нельзя думать о ней в таком плане. Она же нагло пытается меня соблазнить. Или влюбить. Уж не ради одного несчастного мира. Слишком мало для нее. Слушай. Где спрятана логика? Тебе самой на руку, чтобы я победил. Вернулся я к теме. В законах мироздания я не имею права отвечать на некоторые вопросы, особенно на те, что связаны со смертью богов. Ты снова себе противоречишь. Стоит вспомнить все наши разговоры. Отнюдь. Но бывали случаи, когда я могла обойти этот запрет. Ладно, тогда последний вопрос и отпускаю тебя плыть дальше. Мысленно улыбнулся я. Если переместить артефакт, то и аномалия переместится. Да, если ты готов пожертвовать своей рукой, усмехнулась она. Как же мало ты обо мне знаешь. Улыбка исчезла с лица акулы. А я вернулся в реальность. Пусть теперь гадает, что я имел в виду. Судя по тому, как наш новый знакомый с белоснежной шерстью отвечал рычанием на странные звуки моего питомца, эти двое прекрасно друг друга понимали. Я не стал их отвлекать, а вместо этого начал прикидывать, какое место в этом мире я настолько не взлюбил, чтобы переместить туда опасный артефакт. «А может...» — подумал я, смотря на то, как с помощью рычащих звуков переговариваются иномирные сущности. «А я даже знаю один такой мир, где эта аномалия не только не помешает, но и поможет его возродить. Ленс, я перемещусь ненадолго», — предупредил я волка. «Я с тобой», — обернувшись, ответил мой монстр. «Туда тебе не надо». «С чего это?» «От плохих воспоминаний аппетит пропадет», — ответил я, надевая на руку вязаную перчатку. Ленс посмотрел на меня выпученными глазами, но дальше расспрашивать не стал. Вернулся к разговору с новым приятелем. Сперва у меня была мысль отправить этот артефакт куда поглубже, эдак в Марианскую впадину. Там бы килотонны воды над головой сразу бы всех выходящих монстров раздавливали. А потом возникла более конструктивная идея. Отчасти лишь потому, что я понимал, монстры, как и хищные звери, не виноваты в своей природе. Да, я сам убийца, и поэтому проявлю хоть немного милосердия к этим созданиям. В прошлый раз у меня не вышло переместиться из-за бушевавшей метели. Но теперь снежный тигр был спокоен и держал свою магию при себе. Хорошо, что удалось договориться с этим существом. Рука в варежке дотянулась до раскаленного магического стекла. В нос ударил запах сжженной шерсти и жареного мяса. Черт, так бы руки не лишиться. Это было адски больно. Но всего миг, пока я тянулся к портальному камню. И еще через секунду оказался в бывшем мире Ленса, среди выжженной земли. Отдернул руку и стащил перчатку. Лицо кривилось от боли. Но я выдохнул, заставляя себя сосредоточиться. Из губ сорвалось заклинание исцеления от ожогов. Восстанавливать плоть было так же больно, как и терять ее, но дело было сделано, и мысль о переместившейся аномалии грела душу. Я подождал несколько минут, чтобы боль в руке начала проходить, а затем потянулся к амулету, чтобы вернуться, но ладонь застыла на полпути. Внезапно символы на стеклянном конусе начали чернеть, словно в них залили дегтя. Что за... Договорить я не успел. Прямо из кончика стеклянного конуса полился черный дым. Этому миру терять было нечего, а вот мне самому рисковать не хотелось. Поэтому я поспешил закончить то, что начал. Но стоило коснуться амулета, как со стороны артефакта раздался оглушительный злобный смех. И кажется, я знаю, кому он принадлежит. Вернулся обратно и шумно выдохнул, а в голове по-прежнему разносился этот смех. «Ну и зачем ты переместил этот артефакт?» Тут же спросил меня Ленс. «Чтобы избавиться от аномалии», ответил я волку. «Кто тебя до этого надоумил?» «Акула, а что?» «Либо она совсем ничего не понимает, либо специально издевается». «Объясни». «Ну, да ты переместил этот конус. Теперь он больше не излучает энергию. Но то, что он тут выпускал из себя 300 лет, осталось». Я смачно выругался, вспоминая акулу словами всех нехороших женщин. «Да это не критично, как сказал Рык». Ленс кивнул на стихийного оборотня. «Что еще он сказал?» «Что раз ты убрал артефакт, останется избавиться от энергии. Можно ее в пустые магические накопители забросить и избавиться, как вариант». «И все?» «Нет, он вообще очень разговорчивый оказался. Говорит, что пока артефакт стоял здесь, то можно было оставить все как есть. Он сам перерабатывал собственную энергию для стабильности аномалии. А теперь это придется делать вам. Нам? Нахмурился я. Ну не нам же. У нас лапки. Скорее лапищи. Ладно, понял. Спроси у своего друга, не хочет ли он остаться на какое-то время в качестве консультанта. Хочет. Сразу ответил Ленс. Видимо, пока меня не было, перевертыш успел рассказать приятелю, как ему хорошо здесь живется. Тогда придется выбрать облик кого-то поменьше. Выставил я условие. Да это не проблема. Ответил он и рыкнул в сторону снежного тигра. Тот кивнул и отошел за деревья. «Условия работы стандартные», – продолжил Ленс. «Вкусно кормить, гладить и чесать по требованию». Я усмехнулся. Условия у высокоуровневых сущностей казались бы простецкими, если бы мне не было известно, сколько они способны съесть. Через 5 минут из-за деревьев вышел белоснежный кот с голубыми глазами и большим пушистым хвостом. «Ты моим женам точно понравишься», — сказал я и подошел к коту. Взял на руки и погладил. Только вот этот мелкий зараза укусил меня за палец и спрыгнул на землю. А затем зашипел на Ленса. «Говорит, что не любит, когда по голове чешут», — перевел он. «Ладно, раз кусаешься, то старайся не отставать на своих коротких лапках». Кот оказался хитрый. Он взял и запрыгнул на спину волка, а затем снова зашипел. «Что говорит?» – спросил я. «Просит, чтобы не гнал!» – рычащим тоном ответил Ленс. «Ха, вот вернешься ты к облику ящерицы, он еще и охотиться на тебя начнет». «Это мы еще посмотрим, кто на кого!» Мы пошли обратно. Точнее, я пошел, а вот Ленс повез кота с ветерком, что тот аж мяукать начал. Вскоре лето осталось позади, и логика подсказывала, что без артефакта это место очень скоро перестанет существовать, покроется толстым слоем снежного одеяла, как и все вокруг. Ребята ждали на том же месте, где я их и оставил. «Все, теперь можно возвращаться», — заявил я. «А где же артефакт?» — удивился Ваня. «Уже нашел и избавился, но от этого аномалия не пропадет». «Опять я самое интересное пропустил», — посетовал Влад. «Сами решили остаться», — развел я руками. «Влад, тебя кто за язык тянул?» Возмущенно спросил Нурлан. «Как будто у тебя было желание встречаться с этой метелью», усмехнулся попаданец. Стоило ему это сказать, как к нам подошел Ленс, а сидящий на его спине кот звонко мяукнул. «Кстати, знакомьтесь, это Рык», представил я кота. «Только не говори, что это тот самый тигр», опасливо продолжил Нурлан. «Он самый», — улыбнулся я. «Серег, мне кажется, что выскажу общее мнение. Кот — это хорошо, но, может, ты нас переместишь обратно в поместье?» — спросил Влад. «Да, а то пока тебя не было, я все руки отморозил», — поддержал Сухоносов. «А как же вся прелесть походов?» — громко спросил Ваня. «Парень вырос в деревне, поэтому снежные леса его не пугали. А вот для остальных комфорт оказался превыше всего. Да и чего таить, мне самому не больно-то хотелось тащиться по сугробам обратно. Дороги в одну сторону вполне хватило, чтобы набраться впечатлений до следующей зимы». «Зимой она как-то замерзла», — ответил Нурлан. «Тогда сделаем так», — начал я. «Сперва я перемещаю Ивана вместе с нашими оборотнями в поместье, а потом возвращаюсь за остальными, и мы сразу вернемся в академию». «Эй, что за блат у него?» – возмутился Влад, кивая на Сухоносова. «А его Иванна вернет, не переживай», – Да и должен кто-то объяснить ей, что случилось, а то еще не станет слушать нашего кота». «Мяу», — поддержал снежный оборотень. Хотя я понятия не имел, что он имел в виду. Сделали, как я и сказал. Так что сперва я передал Иванне Сухоносова с оборотнями и в двух словах поведал об остаточной энергии, а затем с остальными ребятами вернулся в академию. Больше за вечер ничего интересного не происходило, да и от Иванны вестей не было. Думаю, ей понадобится пару дней, чтобы совсем разобраться. Однако утром, по пути на занятия по стихийной магии, меня перехватил директор. Рядом с Нерповым шел мужчина в черном костюме. Его лицо пересекал глубокий шрам, что делало его выражение более угрожающим. «Сергей, вы-то нам и нужны», — улыбчиво сказал тесть. «Позвольте полюбопытствовать, зачем?» «Это Юрий Дмитриевич, мой старый друг. Он работает в имперской службе безопасности». Я представился сам, а затем судорожно начал вспоминать, чем я мог вызвать интерес СБ императора. Вроде на этот раз нигде засветиться не успел. «Предлагаю нам поговорить в моем кабинете», — сказал тесть. Хотя на самом деле это было отнюдь не предложение. Отказаться от разговора со служащим императора я не мог, иначе бы вызвал еще больший интерес к своей персоне. Поэтому вместо занятий молча направился в кабинет директора. Там мы с Юрием Дмитриевичем сели на кресло возле стола, а Аркадий Викторович попросил свою секретаршу принести нам чай. «Можем начать. Мне бы не хотелось опаздывать на второй урок», – попросил я. И не лукавил. После стихийной магии у нас была монстрология, и это был один из моих любимых предметов и один из немногих, где я узнавал что-то новое. «Конечно», – кивнул директор. Но вместо разговора он подождал, пока принесут чай, а уже потом начал. «Сергей, у моего друга есть к вам не совсем обычная просьба». «Слушаю», – ответил я. «Как вы помните, двое студентов, устроивших призыв темной сущности и жертвоприношения, до сих пор находятся в розыске». «И вы хотите, чтобы я нашел их с помощью своей схемы поиска?» «Да», – вместо директора ответил Юрий Дмитриевич. «Это возможно. Но зачем мне вам помогать?»